Финансирование университета третьего поколения. Средневековые университеты финансировались за счет платы студентов за обучение и пожертвований церкви и государства, для которых университет был символом престижа, а также источником доходов епархии, города или королевства. Как и монастырям, университетам разрешалось приобретать имущество и землю, которая была валютой того времени, давала дополнительный доход и определенную финансовую устойчивость, особенно в трудные времена. Смотрите рисунок 7.3. Эта система в какой-то мере снизила финансовую зависимость университетов от церковной и государственной власти. Университеты второго поколения финансировались главным образом государством. Доходы от недвижимости перестали играть значительную роль, хотя немало университетов и до сих пор имеют крупные земельные владения и другую недвижимость. Первоначально государственные субсидии предоставлялись в форме единовременных выплат на образование и независимые научные исследования. Этот вид поддержки является одной из форм сметного финансирования. Государство платит за сам факт деятельности университетов и делегирует им полномочия распоряжаться финансовыми поступлениями. В Европе этот доход часто называют первым каналом финансирования. Постепенно государственные органы стали распределять средства на научные исследования через различные фонды. Например, в США один из них – Национальный научный фонд. В Европе, помимо аналогичных национальных фондов, существует и недавно созданный Европейский исследовательский совет. Формальное решение о его учреждении было принято 18 декабря 2006 года на заседании Совета министров ЕС. Организация управляется Академическим советом, состоящим из 22 ведущих европейских ученых и определяющим ее стратегию. За 7 лет Европейский исследовательский совет потратил 12 миллиардов евро на открытые исследования. Идея состояла в том, чтобы сделать Европу более конкурентоспособной, особенно по отношению к США, где с 1980 по 2003 год были получены 164 Нобелевские премии в области медицины, физики и химии, в то время как в Европе их насчитывалось всего 68. Чтобы догнать США, Европе потребовалось бы еще 700 тысяч исследователей, а также довести общие расходы на НИОКР до 3% ВВП. Подобная система косвенного финансирования привносит элемент конкуренции, поскольку университетам или отдельным ученым приходится соревноваться за научно-исследовательские гранты. Средства гранта выделяются по результатам проведенной работы, а саму систему иногда называют вторым каналом финансирования. Смотрите рисунок 7.4. В нынешнем, втором переходном периоде, университеты все чаще получают доходы еще из двух дополнительных источников. Первое. От третьих лиц, например, компаний-клиентов, заключающих контракты на выполнение прикладных исследований, от внедрения разработанных в университетах ноу-хау и доходов от программ дополнительного профессионального образования. Это явление называют третьим каналом финансирования. Второе. Некоторым университетам удается формировать фонды целевого капитала, которые иногда называют четвертым каналом финансирования. Источники доходов современных университетов показаны на рисунке 7.5. Опыт сотрудничества университетов с фондами оказался положительным, благодаря ему удалось значительно повысить сфокусированность и качество научных исследований. Тем не менее, во многих странах первый канал финансирования пока продолжает оставаться самым крупным источником доходов университетов. Этот способ их финансирования является следствием возникшего в XIX веке представления об ответственности государства за высокий стандарт образования, а его инструментами в данной области являются школы и университеты. Тем самым университеты превратились в исполнительные органы Министерства образования. Журнал «Экономист» назвал это договором с государством, сделкой с дьяволом. Эти традиционные взгляды сейчас оспариваются сторонниками необходимости разделения обязанностей государства и университетов. Государство, представляющее общество и несущее ответственность за расходование средств налогоплательщиков, должно определить, какую долю национального бюджета оно выделяет на науку и образование, а также обозначить конкретные предметные области этих расходов. Ассигнования на научные исследования распределяются через фонды на основе конкурсных заявок, в второй канал финансирования, а средства, выделяемые на обучение, аналогичным образом направляются в стипендиальные фонды, которые предоставляют студентам возможность оплачивать фактическую стоимость обучения. Смотрите рисунок 7.6. В условиях прекращения прямого финансирования университетов, первого канала их финансирования, участие государства в их деятельности также прекращается, и они становятся независимыми организациями, которые самостоятельно определяют условия труда сотрудников и стандарты экзаменов. Вместо попыток обеспечить качество образования методами государственного контроля, государство теперь полагается на механизм рыночной конкуренции. Последний, как показывает опыт независимых университетов США, является более эффективным. Сегодня многие университеты находятся в процессе трансформации, который мы назвали вторым переходным периодом. Если построить диаграмму, одна из осей которой означает степень национальной или международной направленности вуза, а другая – характер формирования бюджета, фиксированный сметной или на основе программ развития, то модель университета второго поколения окажется в левом нижнем квадранте, а университет третьего поколения – в правом верхнем. Смотрите рисунок 7.7 «Переход университетов от модели второго поколения к модели третьего поколения». Университеты, находящиеся в процессе смены модели, часто получают существенные средства из первого канала финансирования для реализации программ бакалавриата и монодисциплинарных исследований. Эта деятельность имеет национальную направленность. В финансировании программ магистратуры и исследований аспирантов для подготовки диссертации на степень PhD университеты все больше зависят от второго или третьего каналов финансирования, причем эти виды деятельности имеют международную направленность, так как являются частью глобальной конкурентной среды.